Глава 14. Антон. Мне снова снилась та усадьба. Снова я видел, как Вера летит вниз. Прокручивал в голове за доли секунды действия. Отбросить пистолет, раскинуть руки, успеть поймать ее, чтобы не ударилась спиной. Снова мы падали вместе на пол, и я прижимал ее к себе, успокаивающе гладил по макушке. Вера пыталась пошевелиться, но я не разомкнул рук. Одной обхватил ее за плечи, другой взял за волосы и слегка оттянул. «Антон!» Во сне я знал, что она беспомощна. Знал, что ей больно, но продолжал держать, вглядываясь в широко раскрытые глаза. «Что ты делаешь?» Я перекатился, и она оказалась подо мной. Напряжение в ее измученном теле передалось мне. Вряд ли в таком состоянии я был на что-то способен, но по инерции продолжал сжимать хрупкие плечи, ткнулся носом в ямку между ключицами, вдыхая свежий запах снега и талых вод. Пальцы на ее волосах разжались, но лишь затем, чтобы скользнуть вниз по шее с отчаянно пульсирующей жилкой. Вера забилась у меня в руках. «Отпусти!» «Нет!» Я проснулся от звука своего голоса. Сердце чуть не выпрыгивало из глотки. Глаза не сразу привыкли к темноте. «Нет! Нет! Никогда этого не случится! Я не причиню ей вреда!» Я неслышно повернул голову. Вера тихо спала рядом, на боку, подтянув к себе колени. С другой стороны посапывала Милана. Никто не проснулся. Уже хорошо. Я сделал несколько вдохов всей диафрагмой. Сжал и разжал пальцы. Если снова заморозить душу, сны прекратятся? Кто бы знал! У Веры точно хватит сил. Она, похоже, олимпийский может превратить в ледяной дворец. Попросить? Или проще взять ее ладонь, прислонить к сердцу, пока спит. Нет, так дела не делаются. Я рывком сел в кровати. Милана недовольно заворочилась. Я поправил на ней одеяльце, положил руку на лоб. Спи, доча. Твой бедовый папка скоро вернется. Спустившись, я зажег свет, высыпал на газетный лист полкулька гречки и принялся считать. Вера. На следующий день я проснулась на удивление свежей. Похоже, эту ночь Милана проспала спокойно, или я просто не слышала, как она просыпалась. Пару раз открывала глаза в темноте и обнаруживала себя в коконе шерстяных одеял. Антон спал рядом. Я слышала его ровное дыхание. Комнату заливал прохладный белый свет, какой бывает в дождливые дни. Я лежала на спине и рассматривала деревянные балки над головой. Вчерашний вечер всплыл в памяти размытым пятном. Вот я смотрю, как Антон укачивает Милану, вот иду в ванную. Следующее воспоминание, как он выбивает дверь, а потом обнимает меня. 2 года я мечтала, чтобы он обнял меня, сказал что-то успокаивающее. А теперь ничего не чувствую. Снова. Я села. Ноги были плотно закутаны в одеяло, как у гусеницы. Грудь и руки покрывала тонкая ткань, состоящая будто из множества чешуек. Она была, похоже, очень теплой. Дрова в печи давно затухли. Воздух остыл, но холодно мне все еще не было. Либо я окончательно стала зимой, либо эта штука способна заменить шубу. Я спустила голые ноги с кровати. Трусов на мне не было, и эту чудо-кофту я не помню, кто и как на меня надевал, хотя вариантов немного. Я прислушалась. С первого этажа доносились шорохи и постукивания, периодически лилась вода. Комната при свете дня казалась просторной и приветливой. На беленых стенах висела пара картин в рамах из светлого дерева, в углу стоял шкаф с золочеными кольцами вместо ручек. Такой послужил бы отличной декорацией к фильму в духе Джейн Остин. как и круглый стол с узорчатой скатертью у окна и комод. У кровати стоял мой рюкзак, на полу стакан с водой и аккуратно соединенные носками кроссовки. Кажется, Антон предусмотрел все. Я натянула чистые трусы и штаны, оставила на себе чудо-кофту, тщательно зашнуровала кроссовки и вышла на лестничный пролет. Ступени уходили вниз в напоенное светом и прозрачными пылинками пространство. До меня долетел голос Антона. Так и сидела там Мельникова дочь и придумать не могла, как ей спастись от лютой смерти. Она и понятия не имела, как солому перепрясть в золотые нити. Я же как-то поднялась сюда вчера. Антон точно не тащил меня и не нес. Он просто шел сзади, шаг в шаг, с обеих сторон положив руки на перила. Я помню, как его дыхание шевелило волосы на затылке. И так пугалась бедняжка, ожидавшая ее участи, что, наконец, залилась горькими слезами, — размеренно продолжал Антон. Я рвано вздохнула. Тут невысоко, 8 ступеней, я вчера считала. Выдержали же они нас обоих. Значит, выдержат и меня одну? Вера, все в порядке? Голос у Антона остался заботливым и теплым, когда он меня окликнул. «Да, папочка», — чуть не съязвила я, но вслух громко произнесла. «Все отлично!» И шагнула вниз. В дневном свете кухня выглядела такой же архаичной, как и спальня. Единственным отголоском современности был электрический чайник прямо на полу рядом с розеткой. Стол был массивный, из единого куска дерева, а стулья, наоборот, едва держались целыми. В углу стояла старинная чугунная плита, на тумбочке рядом переносная конфорка. Пахло подгоревшим молоком. Милана на коленях у Антона безрадостно ковыряла комочки каши в глубокой розовой тарелке, размазывая их по стенкам. Рядом лежала раскрытая книга с узорчатыми страницами, видимо, сборник сказок, по которому читал Антон. Сам он был в темно-зеленом свитере, с закатанными рукавами и синих джинсах. Одна рука придерживала Милану поперек живота, пальцем другой он водил по строчкам. Он быстро глянул на меня поверх золотистых кудрей дочки. Глаза были в красных прожилках. — Есть кофе? Я съездил утром. Еще не остыл. — Спасибо. У конфорки и правда стояли два закрытых стаканчика. Я подошла ближе и увидела россыпь гречки на старом листе газеты. — А гречка откуда? — Осталась от старых жильцов. — А ну, милаша, давай за маму, за Ваньку, за Фантика. Я взяла картонный стаканчик и подошла к окну. Обширный участок явно давно не прибирали. За парой деревьев скрывались облетевшие кусты с ягодами, одинокая лавка вдалеке утопала в крапиве. «Что мы здесь делаем?» Я вытащила из кармана телефон и, глотая теплый кофе, стала пролистывать письма в электронной почте. «Реклама работает отлично. Возьмете еще заказ? У меня друг спрашивал. Интересно, это тоже последствия рун?» Палец сам потянулся к иконке ВКонтакте, где мы обычно переписывались со Скольдом. Новых сообщений нет. Мы же не общаемся больше, не разговариваем. А даже если начнем, я теперь всегда буду опасаться, что он сотворит очередную магическую ерунду. Не говоря уже о том, чего он от меня хочет. Я взболтнула кофе, поднимая со дна самую горечь. В голове прозвучал голос Антона. «Любое убийство ломает тебя до основания. Как будто там осталось что ломать». «Нить!» — взвизгнула Милана за спиной, и в следующий момент что-то громко стукнуло. Я обернулась. На полу лежала грязная ложка с ручкой в виде тигренка, а Милана так и норовила соскользнуть у Антона с колен. «Сказку не будем дочитывать!» Он отпустил ее, но продолжал придерживать за капюшон розовой кофточки. «Нить!» «А маме позвоним?» «Хочешь маму увидеть?» Я снова отвернулась к окну. Идиллия, как она есть. Если не учитывать, что у нас нет стиральной машины, нормальной еды, ванной и плана. Отставив кофе, я пошла в уборную. Антон, когда ты вернешь мне дочь? Имей в виду, еще день, и я иду в полицию. Изображение на планшете дрожало, но чтобы увидеть, что Фроси не шутит, его хватало. Я верну ее. Когда? Я потер глаза тыльной стороной ладони. Скоро. Знаешь что, Антон, решай свои проблемы сам и не впутывай в них мою дочь, — отрезала она. Так теперь она твоя дочь. Но я промолчал. Милана уже большая, понимает, когда мы ругаемся. «Милана, тебе тепло, котик», — запричитала Фрося, и в голос ее словно подлили сироп. «Ма!» Милана ткнула пальчиком в мутное изображение. «Ма!» «Милаша, скоро...» «Ма-ма-ма-ма-ма-ма!» «Ш-ш-ш-ш!» Я хотел погладить ее по голове, но Милана вырвалась, чуть не заехав затылком мне в подбородок. «Фрося, я тебя понял. Скоро». «Один день!» Отчеканила она и, тряхнув блондинистыми локонами, вырубила звонок. Я успел только вздохнуть, и тут на меня со страшными глазами обрушилась Вера. «Мне срочно нужно в магазин». Она стояла, прижимая руки к груди. Я помнил этот жест. Видно, и правда нервничала. «Что за срочность?» Впалые щеки залила краска. «Просто нужно». Милана ткнулась мне в бок и тихонько захныкала. «Антон», — наступала Вера, — «пожалуйста, отвези меня в магазин или в аптеку». «Папочка, мотик». «Да ей-богу!» «А ну, циц!» Я снова усадил Милану на колено, чувствуя, как начинает болеть голова. После того кошмара я всю ночь пролежал рядом с Верой, пытаясь заснуть. Под утро проснулась Милана, и пришлось ее сначала переодевать, а потом укачивать. «По очереди. Какой ты хочешь мультик?» «Антон!» В лицо будто плеснули ледяной водой. Рука Веры дернулась к животу. «Папочка!» «У тебя что-то болит?» Я заглянул ей в глаза. Вера кивнула, вздохнула под тканью термокофты, которую я натянул на нее вчера. «Живот?» Снова кивок. Страх сжал хребет липкими пальцами. Дарина таки добралась. Я поставил Милану на пол. Та упрямо начала карабкаться обратно. «Можешь описать боль?» Вера снова вздохнула, задрав лицо к потолку. Из розовых ее щеки стали пунцовыми. «У меня месячные, понятно? Я не взяла с собой прокладки». Секунд 30 я сопоставлял ее слова, ее вид и собственную тупость. «Папочка!» — кряхтела Милана, безуспешно карабкаясь вверх по штанине. «Па!» Я подхватил ее на руки. «Поехали!» Вера так и не вырубила программу слежения. То ли забыла, то ли ей было все равно. Я сидел, вытянув ноги под рулем, наблюдал за передвижением зеленой точки на маленьком экранчике и думал. Думал. Думал. Единственное, до чего я пока дотумкал, вряд ли Дарина пойдет против той, чью предшественницу звали Ледяной Смертью. Да и смотрящих она наверняка побоится. К тому же я убил ее ребенка, а не того, кто был ей дорог, иначе. Я заглянул в зеркало заднего вида. Милана, сморщив носик, пялилась в планшет. Смешарики ей явно надоели, а новых мультиков без нормального интернета было не достать. Я потер переносицу. Спать хотелось жутко. Глаза резало, на плечи и грудную клетку давило хуже могильной плиты. В таком состоянии садиться за руль — дурная затея. Но деваться было некуда. Вера меня на месте бы испепелила. Или превратила бы в льдышку. Надо научить ее контролировать силу, пока есть время. Иначе так и будет расплескивать. Зеленая точка на экране начала расплываться. Я тряхнул головой. Не спать, Тоха. Милаша, пойдем за кофе сходим, а? А то папка твой совсем уже ничего не соображает. От магазина было одно название. Одноэтажное здание с заколоченными окнами и вывеской «Требуется продавец на двери». Мы зашли как раз тогда, когда Вера расплачивалась на кассе, а в затылок ей дышал долговязый мужик в полосатой рубашке. «Это еще кто такой?» «Да чего вы от меня хотите?» Донесся до меня ее недовольный голос. Но под ноткой возмущения сквозил страх. Я взял брыкающуюся Милану на руки и двинулся к ним. Издалека алкаш алкашом. Нос красный, взгляд толком не фокусируется, сам пошатывается, так и норовя воткнуться мордой в спину Веры. Ублюдок. Схватив пакет, который выдала кассирша, Вера решительно повернулась к мужику. Температура в магазинчике резко упала. По ощущениям, сразу градусов на 10. «Что такое невежливое-то, я не знаю», — пьяно возмутился мужик. «Просто поздороваться хотел». Вера набрала в легкие воздуха, но я взял ее за плечо. «Не надо. Пойдем». Уже на выходе я вспомнил, что рядом с кассой стоял аппарат с кофе. «Хрен с ним, все равно не поможет». «Топай, топай». Всю дорогу до машины я не давал Вере оглянуться. Не хватало еще, чтобы она кого-то случайно порешила. «Ты же спешила!» Она наградила меня убийственным взглядом через плечо, но промолчала. А вот Милана верещала вовсю и старательно отбивалась от меня, желая идти самостоятельно. Под протестующий рев я усадил ее в детское кресло и застегнул ремни. «Па!» Голова раскалывалась. Я сел за руль. «Па! Па! Неть!» «А ну, тихо!» На пару мгновений в машине воцарилась тишина. Надоедливая боль билась у висков. По лобовому стеклу застучали мелкие капли. Я завел мотор. «Ты училась сдерживать силу?» Вера покачала головой. «Научишься!» Она что-то пробормотала в сторону, складывая руки на груди. До меня донеслось саркастичное: «Уйма времени». Милана на заднем сиденье снова заныла. «Милаша, дома есть шоколадный зайчик», — успокаивающе сказал я. «Приедем, я тебе...» Она заревела почти на ультразвуке, и лоб мне сдавило шипастым обручем. «Как Фрося одна с ней справляется?» «Тебе еще что-нибудь нужно?» Громко спросил я Веру на повороте в деревню. «Таблетки?» Она снова мотнула головой. Тут на приборной панели завибрировал телефон. «Ванька». Я нажал ответить. «Да, Ваня». «Ты знаешь, что тут происходит?» Заорал он в трубку. «У твоего, блин, коллеги». «Этого еще не хватало. К Петровичу по полгода никого не привозят». «Громкость убавь. Что там случилось?» «Я лучше где-нибудь в другом месте перекантуюсь. Вон, у Нины хата свободная». Милана заревела во всю силу легких. «Что случилось? Словами скажи». «Милана, потерпи 2 минуты, я тебя прошу». Я въехал во двор. Вера тут же рванула в дом, прихватив свой пакетик. «Тут какой-то бандитский Петербург. К нему привозят людей с огнестрелом», — тихо закончил я. «И что?» «Они...» Ванька затих. Я вышел из машины и, прижав трубку к уху, вытащил орущую Милану из кресла. «Они же могут умереть!» В качестве протеста Милана снова заехала мне затылком в челюсть. На лицо закапали мелкие капли. Дождь моросил уже вовсю. Дмитрий Петрович тебе что сказал? Сидеть в своей комнате. Вот и сиди. Тоха, ты не понимаешь. Милана начала икать. Я пустил ее на пожухлую траву, но продолжал держать за капюшон. Надо было таки попробовать ночью с заморозкой. Я сделал глубокий вдох, не помогло. Прикрыл веки, но глаза продолжало жечь. «Твоей Нине еще нет 16. Я старался говорить ровно, хотя хотелось орать. Это же элементарные вещи. Мне не интересно, что ты с ней. Там люди кровью истекают», — взорвался Ваня. «Ты знаешь, как им больно?» Я сказал «нет». В доме раздался сдавленный крик. Молот у висков бахнул в последний раз и замер. В глазах застыл туман, и мир съежился до единственной фразы. «Ты увидишь, как погибает самый дорогой тебе человек». Трубка выскользнула у меня из пальцев. Вера. Я почти влетела в него, не дойдя 3 шагов до заветной двери туалета. Рыжий мужчина в очках и клетчатой красно-желтой рубашке возник словно из ниоткуда. Высокий, узкоплечий, худой. Я вскрикнула от неожиданности, выронила пакет, но тут же собралась. Мысль о том, что проще убить посланника Дарины, чем продолжать скрываться, неоновой вывеской повисла перед глазами. Рука взметнулась к груди мужчины, холод бешеной лавиной ринулся к его сердцу. Привычного стука я не услышала. А в следующее мгновение руку прострелила острая боль. Клетчатый без труда ее вывернул и, отведя в сторону, зажал запястье 2 пальцами. В подмышку мне уперся нож. Мышцы внизу живота сократились и расслабились. По внутренней стороне бедер заструились горячие капли. «Кто вы?» — прохрипела я, впиваясь взглядом в спокойные желтовато-карие глаза за стеклами очков. «Тот же вопрос, барышня!» «Ромашка!» — прогремел на кухне знакомый голос. «Убери руки!» «Тоха?» Хватка на запястье немного ослабла, но нож никуда не делся. Антон возник в моем поле зрения, мрачный, с таким тяжелым взглядом. Точно сам сейчас кому-нибудь остановит сердце, а до того своими руками вырвет его из груди. Я тихо выдохнула, чувствуя, как кровь постепенно пропитывает штаны. «Руки убери, кому сказал!» Антон высвободил из схватки клетчатого мое запястье, но вместо того, чтобы отпустить, жестко развернул меня к себе. «Тебе прямо не терпится, я смотрю». Темные глаза обожгли неприязнью. «Так хочется кого-нибудь пришить? Потерять душу? Надоело чувствовать? А и правда, зачем? Страдать-то никто не любит. Понимаю, и очень хорошо. Но тебе недолго осталось. Одно убийство, и ни души, ни терзаний. Станешь тем, кем должна. Потом и силу можно отдавать, если захочешь». «Тоха?» — удивленно протянул за моей спиной клетчатый. А я отстраненно подумала. «Какая я глупая! Надо было сразу предложить ему заморозить сердце. Сейчас Антон походил на полыхающий костер боли. Неудивительно, что он снова злился. Почему-то от его злости мне стало спокойнее». «Я потеряю душу?» — негромко уточнила я. «Ясно». Я отвернулась, молча ожидая, пока он меня отпустит. План, к которому я уже успела привыкнуть, убить лазутчика Дарины и открыть себе путь домой, рассыпался на глазах. Этот мужчина явно не был лазутчиком, раз Антон узнал его. Значит, я чуть не убила невиновного. А Антон сейчас просто лопнет от злости. Я ведь должна бояться? Или расстраиваться? Переживать? Может, это и значит потерять душу? Со двора послышался плач, и я запоздало осознала, что Миланы здесь не было. «Рома, Будь добр. Там на улице ребенок. От низкого голоса Антона, чеканящего слова, хотелось добровольно лечь в гроб и накрыться крышкой. Проверь. Понял. Клетчатый обошел нас и, как ни в чем не бывало, прошествовал к двери. Когда за ним закрылась дверь, Антон, наконец, отпустил меня. Не говоря ни слова, двинулся в дальний угол кухни, где не было ни утвари, ни печки. Также молча занес кулак и впечатал его в стену. В наступившей тишине удар отозвался гулким эхом и сотряс ее. Сотряс мой хрупкий мир, который я вдруг ясно это увидела, до сих пор держался благодаря этому человеку. «Антон!» — тихо позвала я. Удар. Наверное, так же он чувствовал себя вчера, когда я залезла в то корыто. «Антон!» Удар. Снова удар. Мне казалось, я услышала треск кости. Он же сейчас все себе сломает. В дверях возник клетчатый с Миланой на руках. Та продолжала плакать, но, увидев Антона, дубасящего стену, затихла. А он, наконец, перестал. «Я не очень разбираюсь в детях, но, по-моему, ей нужно сменить подгузник», — вежливо сказал клетчатый, не меняя задумчивого выражения лица. Подошел ко мне, шаркая мягкими подошвами, и беспардонно вручил Милану. «Займетесь, барышня?» Потом развернулся к Антону, который без сил сполз по стене вниз, уронив руки на колени. И я отмерла. «Нет, не займусь!» Слава всем богам, голос прозвучал уверенно. Я вручила Милану обратно мужчине. «Если не собираетесь нас убивать, поменяйте ей подгузник сами». Кровь снова потекла по ногам, когда я подошла к Антону. Может, даже оставила следы на полу. Мне было все равно. Антон сидел, вытянув руки перед собой. Одна быстро опухала, костяшки сильно кровили. Я опустилась перед ним на корточки, поймала взгляд темно-карих глаз, из которых по капле утекала жизнь. «Заморозить тебе сердце!» Снова голос прозвучал уверенно. «Так будто я хорошо знала, что делаю. Молодец, Вера!» За спиной послышались удаляющиеся шаги. «Вот и хорошо. Без свидетелей нам будет лучше». «Ты хочешь, чтобы я заморозила тебе сердце?» — повторила я. Зрачки его чуть заметно расширились. «От удивления? От страха?» Тонкие губы дернулись, словно он хотел что-то сказать, но сам себя оборвал. «Ладно». «Хорошо. Тогда сейчас я заморожу тебе руку, а завтра мы поедем домой». Я накрыла ладонью разбитые костяшки. Антон слабо дернулся. «Что-то я не заметила здесь нормально работающего холодильника с морозилкой и льдом», — строго проговорила я, внутренне удивляясь, что еще способна на сарказм, и перехватила его запястье, прекрасно зная, что пальцы у меня ледяные. «Так что, пожалуйста, дай мне заморозить тебе руку, иначе будет отек. Не сможешь вести машину». Мне даже не пришлось специально думать о заснеженных деревьях и ледяном озере. Сила заискрилась у самой кожи, покалывая кончики пальцев и радуясь возможности пролиться. «И хватит обращаться со мной, как с ребенком. Мне 22 года». Рука его снова дернулась, когда поток холода устремился к кости, но я не отпустила. «Я тоже была в том танцевальном зале и имею право голоса. Мы не можем вечно бегать. Когда-нибудь придется встретиться с Дариной. Не думаю, что она убьет зимнюю деву. Не после 2 лет без нормальной зимы». Над нами послышались размеренные шаги и тихое бормотание. «Этот мужчина что, укачивает Милану?» «Она меня не тронет. и того, кто мне... Я запнулась. Кто служил мне? Антон откинул голову, упершись затылком в стену, скользнул по мне равнодушным взглядом. «Ты не поняла, что я тебе сказал?» Под глазами темнели выразительные синяки, морщины на лбу обозначились резче. «Как же я раньше не заметила, что ему так плохо?» «Поняла. Я убиваю кого-то, теряю душу, становлюсь зимней девой. И только потом смогу отдать силу». Я отпустила его. «Как проверить, это ушиб или перелом? Есть какой-то способ?» Кривая улыбка тронула тонкие губы. «Тебя волнует ушиб?» «Да, меня волнует ушиб», — твердо ответила я. Антон вздохнул всей грудью, сел прямее, посмотрел на покрасневшие пальцы и попробовал их согнуть. «Я же говорил тебе не расплескивать силу», — устало сказал он, поморщившись. Я медленно поднялась на ноги. Он разговаривает и, кажется, не злится. «А мне однозначно нужно в туалет. Антон, она все равно знает, где мы». Я все-таки рискнула опустить взгляд на свои темно-синие штаны. Даже если кровь успела пропитать ткань, этого было не видно. Сейчас осень. Она осенняя дева. Если она хотя бы в половину такая сильная, как я ощущаю себя, хотя еще даже не зима, поверь мне, она знает. Если нужно будет, она все равно нас найдет. Я хотела добавить, что и убить нас ей труда не составит, но с лестницы послышались аккуратные шаги. Ромашка держала раскрасневшуюся от слез кулечком повисшую Милану на вытянутых руках. Видно было, что опыт общения с детьми у него начался только что, и он не прочь его уже закончить. «Господа, я, конечно, понимаю, что вам нужно поговорить», — дипломатично начала Ромашка, — «но все-таки чей это ребенок?» Вера, полгода назад, 28 мая. В тот день я проснулась с ощущением подкрадывающейся катастрофы. Оно зарождалось глубоко под ребрами, там, где мирно спал дух Эдгара. Я привычно коснулась пальцами голой кожи. «Доброе утро, дорогой!» Праздновать я не собиралась. Залила кофе в глухо закрывающийся стаканчик, выглянула на улицу. Солнечные блики окрашивали надгробие розоватым. Туго заплела косу, стоя перед зеркалом. В этот день ничего не изменилось. На коже не добавилось тонких морщинок, на голове седых волосков. Я начала их замечать после разговора со смотрящим в кафе и не выдергивала, наблюдая, как они множатся с каждым новым фактом о Тёме. В полутемную комнату скользнул желтый луч, и я очередной раз подумала: удивительно, насколько мне не подходит собственный день рождения. Застывший на границе между весной и летом, он каждый раз претил мне чириканьем птиц, буйством цветов и изумрудной россыпью на деревьях. В школьные годы я обычно брала с собой вкусный фруктовый чай и ехала гулять по одному из московских кладбищ в прохладную тишину под раскидистыми елями. Я подхватила корзинку с садовыми принадлежностями и тихо усмехнулась. Ничего не изменилось. Вот она я. Вот оно, кладбище. Обыкновенная жизнь. Только заплачено за нее чужими жизнями и болью стольких людей, что трудно сосчитать. Я привычным маршрутом двинулась по узкой дорожке. Прямо, направо, снова направо, миновав Пандору, в сектор с новейшими захоронениями. Понятия не имею, почему они зовутся новейшими, а не новыми. Остановилась, не дойдя до кирпичной стены кладбища, несколько метров. Собравшись силами, взглянула на надгробную надпись. Семенов Константин Игоревич. Внизу, под датами рождения и смерти, старомодным подчерком с завитушками выведено «Ты не забыт». Я наклонилась поправить искусственные белые лилии в изножье могилы. Живые цветы приносить не стала, они неизбежно завянут. А я не хочу, чтобы на могиле Кости что-то умирало. Даже цветы. Я присела на скамейку. От нее пахло свежей краской. Не голубой, как на других, а цвета мокрого асфальта. Чтобы поставить ее, пришлось звонить Костиной маме, представляться помощником смотрителя, плести байки о реорганизации кладбища и просить разрешения на изменение участка. Я открутила крышку стаканчика и вдохнула пряный запах горячего кофе. Судя по безжизненному голосу, маме Кости было все равно, что сделают с могилой сына. Я даже на секунду задумалась, может, сказать ей правду. Вдруг это вернет жизнь в ее голос. Хотя вряд ли. Из нас двоих в той усадьбе Лестер ведь спас меня, а не Костю. Я сделала первый глоток. Пока росла, Лестер всего пару раз поздравлял меня с днем рождения на 13 и 16 лет. Оба раза заявлялся в сияющем камзоле с тростью с сапфировым набалдашником и копной белоснежных волос, воплощенные грация и изящество. В 13 он показал мне морг. В 16, загадочно улыбнувшись, перенес во дворец с высокими сводами, подозрительно напоминающий тот, что я помнила из диснеевского мультика про Золушку. Галантно протянул мне руку, будто собирался пригласить на танец. Я тогда проворно спрятала кисть за спину и потребовала вернуть меня домой. «Какая же ты задница, Лестер!» — пробормотала я. «От Кости и Темы хотя бы что-то осталось!» «А от тебя ничего!» Второй день рождения я проводила так, предаваясь грустным мыслям на могиле Кости и размышляя, как сложилась бы его жизнь, не погибни он слишком рано. В этот раз долго грустить не пришлось. Позади раздался молодой сердитый голос. «Ты же обещал! Вместе до гроба! Рассказывал свои байки!» «Пел! Ненавижу тебя, козел!» Я завертела головой в поисках говорящего, точнее, говорящей. Через пролет от меня, зажав в руке красные гвоздики, стояла девочка лет 14 в коротком желтом платьице и белых гольфах с обильно подведенными черными глазами. Волосы у нее тоже были черные и очень длинные, а на руках красовались сетчатые полуперчатки без пальцев. Я вернулась к кофе. 3 месяца работы на кладбище научили игнорировать истерики. Иногда мне казалось, что я могу задремать под чужие рыдания. «Ты сволочь! Мудак! Ты же обещал!» Очередная грустная мысль о Лестере растаяла, не успев оформиться. «Ненавижу тебя!» Вслед за словами послышались глухие всхлипы. Я вздохнула. Вокруг, как назло, никого не было. Над могилами висела особая тишина, что бывает только на кладбищах. Слова девочки я слышала так ясно, словно она выкрикивала их у меня над духом. «Кофе. Нужно хотя бы допить кофе, и тогда ритуал можно считать законченным». «Я тебе покажу, как мне тут одной!» «Осторожно!» — воскликнула я, когда девочка, разломав гвоздики, ударила кирпичную стену с мемориалом и тут же взвизгнула от боли. Стаканчик пришлось оставить на скамейке. Я подбежала к ней, плачущей и прижимающей к себе опухающую кисть. Больно было, наверное, ужасно. «Эй!» Помедлив, я все-таки дотронулась до ее плеча. помощь нужна?» Девочка была совсем еще зеленая, под слоем белой пудры и тональника скрывались мелкие подростковые прыщики. Из-под подтеков туши на меня смотрели доверчивые глаза. «Он мне обещал!» — осипшим голосом прошептала она. «Блин!» — она принялась баюкать запястье. Я быстро глянула ей за спину. Памятник принадлежал парню, который прожил всего 17 лет. «Он себя не слышит», — уверенно заговорила я. «Его больше нет, ясно? А ты есть. И ты себе руку могла... Это не важно!» «Очень даже важно. Посмотри!» Я кивком указала на могилы сзади себя. «Все это здесь для живых. Для таких, как мы с тобой. А им уже все равно. Им все равно, больно нам или нет». Тут я поняла, что сказала, и быстро добавила. «Тебе надо к врачу. Пойдем, провожу к выходу». Девочка кивнула. Пока мы шли к кованым воротам, собственные слова дурацким укором звучали в ушах. Хотя лучше бы в них звучало насмешливое хихиканье Лестера.